Глава 11. На мне скрестились презрительные взгляды посетителей. Вот он, мой звездный час. В этот миг я, наконец, перестала сдерживать давно уже подступающую тошноту. Мой организм всегда отторгал алкоголь. Честно говоря, я нарочно пила эту дрянь перед тем, как идти на поклон к Вите, так как знала, что позже меня начнет жутко тошнить, и надеялась оставить ему глубокую моральную травму, испачкав в момент триумфа врага всю его одежду. Однако план изменился, и сейчас весь этот напор пришелся на меня саму. В общем, я подгадала так, что меня стошнило на собственную грудь. Теперь Витя точно не захочет ко мне прикасаться. Конечно, его это вряд ли отпугнет окончательно, но прилюдно он меня трогать не станет. Особенно сейчас, когда на меня таращится весь бар. Кто-то хохочет, кто-то орёт: «Фу, выведите её!» «Мне надо на улицу», — рявкнула я, делая вид, что на подходе еще один, более мощный приступ тошноты. «Срочно!» Я выскочила наружу через ту же дверь подсобки, предварительно глянув в бок и убедившись, что демона у стойки нет. Никто не сделал попытку меня остановить. Люди брезгливо расступались с моего пути. Витя не рванул следом. Неудивительно. Он знал, что на улице повсюду его люди. А из переулка, в который ведет дверь подсобки, можно выйти только одним путем. Если, конечно, не умеешь летать. В темном переулке стояли мусорки, и поэтому пахло не особенно хорошо. В первую секунду мне показалось, что Альтаира нет, но он тут же вышагнул из темноты в круг тусклого света от небольшой лампочки над входом. «Фу!» — он оглядел меня с презрением. «Ага, пришлось заплатить небольшую цену за твое спасение. Без этого мы вряд ли смогли бы покинуть бар». «Сейчас исправим. Теперь-то я могу на тебя воздействовать магией», — прозвучало двусмысленно, будто бы даже с намеком на угрозу. Но, думаю, так и планировалось. Ему хотелось поквитаться за то, что какая-то девчонка из человеческого мира увидела могущественного демона жалким и беззащитным, да еще и посмела шантажировать его фотографией. Он щелкнул пальцами, и одежда моментально очистилась. Лицо, как видно, тоже, поскольку кожу на миг защипало. А потом я почувствовала на ней приятную свежесть, будто прохладной водой умылась. Правда, от воды свежесть быстро сменялась сухостью, но сейчас приятное ощущение не проходило. «А выгодно владеть магией», — присвистнула я. «Еще бы», — высокомерно фыркнул он. «Но постоянно на такие бонусы не рассчитывай. Просто сейчас у меня резерв заполнился под завязку. Добровольно отданная человеческая кровь — отличный источник силы. Так что наш обмен меня подзарядил. Думаю, совсем скоро у меня получится вывести из организма остатки коктейля. И тогда глаза, наконец, перестанут светиться». «Ну ладно. Так что за место, в котором Витя меня не достанет?» «Идем, отведу». «Тут повсюду люди Вити. Он дал мне выйти только потому, что точно знает, дом окружен. Вон там, где единственный выход из этого переулка, меня уже ждут». «Не проблема». Альтаир повернул руку ладонью вверх, и над ней заклубилось облако тьмы. Затем это облако сжалось под его сосредоточенным взглядом и опустилось на ладонь крошечным пульсирующим комочком размером с ноготь. «Держи. Это тот оберег, о котором я говорил». Я взяла комочек. Он был вполне себе плотным и ощутимым, но в следующий миг вновь растекся тьмой и впитался в кожу. «Теперь никто из людей не сможет причинить тебе зло, пока действует оберег. Иди на выход. Как только избавишься от них, иди в любую сторону. Я тебя догоню и отведу к тому месту, где можно переночевать. И выдам обереги для тех, кого ты хочешь защитить». Честно говоря, покидать Альтаира было страшно. Я не была уверена до конца, что он не обманет и не исчезнет бесследно из моей жизни. А что, если сейчас я выйду к людям Вити, и они меня тут же схватят? Что если демон все же нашел способ обойти эту сделку и подшутить надо мной? Может, он только притворился, что размещение фотографий в публичный доступ его пугает? Все эти мысли копошились внутри, перекрикивая друг друга, пока я шла к единственному выходу из переулка, оставив демона за спиной. «Где она?» — раздался впереди злой голос Вити. Очевидно, он тоже вышел из бара, но через входную дверь. Не стал демонстративно бежать следом за опозорившейся девчонкой. Я вышагнула из-за угла и увидела Витю. На миг у меня перехватило дыхание. Он был в ярости. В этот момент мне вообще не верилось в силу какого-то там сомнительного оберега. «Ты!» — прошипел Витя, шагая ко мне и злобно хватая за руку. Точнее, он попытался ухватить. Но его тело как-то неловко повело, и он промахнулся, едва не завалившись на заплеванный тротуар. К сожалению, его успел поддержать телохранитель. «Убери лапы!» — вызверился на него Витя. «Ее хватай! Скрути и кинь в машину! Дома с этой дрянью разберусь! Будет знать, как хозяина прилюдно позорить!» Телохранитель попытался выполнить приказ. Он мягко и профессионально скользнул вперед. У меня что-то ёкнуло внутри. Но в следующий миг парень как-то нелепо запнулся на ровном месте, не удержал равновесия и вмазался лбом в сырую кирпичную стену в шаге от меня. Он рухнул, как подкошенный, не издав ни звука.